500. Октябрь. 6. Являть собою истину учения жизни может только дух очень высокий. Матерь Агни-йоги являла собою синтез учения. Нет ошибок и нет искажений в том, что в моих лучах писалось ее рукою. Дух мне ближайший, приняла она на себя всю тягость провозвестия нового учения, старого как мир, но облеченного в новую форму и дополненного тем, что из сокровенного знания должно и можно было выдать человечеству на данной степени его эволюции. Этот великий труд совершался параллельно с раскрытием в ней огненных центров. Раскрытие центров – и самоотверженное предоставление себя на испытание пространственному огню представляет собою подвиг, вся глубина и величие значения которого не понимаются человечеством. Собою явила она сущность того преображения, которое суждено и которого достигнут люди в будущем. Мечтают люди о приобретении различных способностей, желают утверждения различных сиддхи, но не знают и не подозревают мечтатели, через какие трудности, испытания и чисто физические страдания и боли надо пройти, чтобы желаемое состоялось. А когда загораются центры и необычайно обостряются чуткость и восприимчивость организма, общение даже с близкими людьми становится тоже своего рода испытанием, после которого тело болеет. Ей угрожала огненная смерть, когда была она на высотах. И только заботою ведущего иерарха и тем, что в этот момент находилась она на высотах, была она спасена. Соединение пространственного огня с огнями зажженных центров – явление настолько редкое и настолько трудное при настоящих условиях планеты и ее человечества, и зараженности ауры больной планеты, что описать для незнающих все величие подвига матери огненной йоги не представляется даже возможным. В веках, когда учение жизни дойдет до сознания многих, и наука об огненных центрах человека получит признание, подвиг матери Агни-йоги будет оценен по справедливости, и возвышено будет имя ее человечеством. Каждое слово учения было написано ее собственной рукой. Находилась она в непосредственном и близком контакте с одним из семи высочайшим. И личный, и пространственный провод был в ее распоряжении. И был ей открыт и доступен океан учения во всей его неисчерпаемости. Сокровищница пространственной мысли двери свои держала распахнутыми для нее. И было сердце ее открыто для всех, кто приходил или обращался к ней за светом. И ласку великого сердца ее, радость, надежду, подъем и вдохновение несла каждому, кто счастье имел с нею соприкоснуться, и чье сознание могло ответствовать созвучно на свет, излучаемый ею. Явление матери Агни-йоги настолько велико, что несравнимо ни с чем и ни с кем, кто стоит ниже ее на ступенях лестницы света. И никто и ничто не может на земле заменить ее, ибо наставником и руководителем ее был высочайший. И почему говорить «был», когда «был», «есть» и «будет»? Почему говорить о ней, что «была», когда есть и будет, ибо от вечности дух и смерти не знает? Почтим память матери огненной йоги, более углубленным пониманием великой миссии ее жизни и осознанием того, что данное через нее учение живой этики дано человечеству на грядущие долгие века на пороге века Майтреи. Примечание. Сиддхи, санскрит. Феноменальные силы, приобретаемые йогами благодаря святости.